Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение важного предмета библейской истории, мы все еще находимся в периоде царствования Саула, первого царя Израиля, которого потребовал у пророка Самуила народ поставить над ним для правления. Многомилостивый живой Бог и Самуил были неразумно отвержены народом, хотя и бессознательно, что это требование принесет ему много скорбей. Бог утешил Самуила, но не перестал являть милосердие свое к этому удивительному народу, который он посылал через слова пророков и прямым своим действием, являя чудеса, когда враги были жестоки и, казалось, разорят Израиль совершенно. А ведь этот народ был предизбран Богом для возвещения истины о едином Боге Духе, Господе любви и многих обещаний, в числе их пришествия на землю Сына Его для спасения мира. Как мы уже говорили, Саул не был из колена Иудина, царственного колена, Бытие 49 глава. Его избрал народ, и Бог допустил это избрание. Саул был красив, хорошего телосложения и высок ростом. Физически он импонировал народу, но духовно этот первый царь оказался слабым и характером своевольным и жестоким, подозрительным и мстительным без причины. Непослушание проявилось, когда он самовольно принес жертву пред началом войны с филистимлянами, нарушив волю Божию. Тогда Самуил, придя к нему в Галгал, сказал, что царство его не устоит. Первая книга Царств, 13 глава. Через некоторое время Саул повторил свое непослушание Самуилу. Говорил ему от лица Божия. Царь вел войну с амаликитянами, вечным противником Израиля, и сохранил стада для себя и даже Агага, злого царя. Неповиновение и упрямство является грехом пред Богом. Хотя Саул и в этом случае признал свою вину и сказал, что он согрешил. И в этом случае самовольный царь Израиля просил пророка Самуила не оставлять его, а молиться за него и помогать добрым советам. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Бог уже изрек, что царство Саула не устоит. В планах его для Израиля был иной царь, который при всех его недостатках окажется богобоязненным и кающимся в согрешениях своих. В это время он был только белокурым юношей. Имя ему Давид. Саул продолжал царствование, но Дух Божий уже оставил его. Первая книга Царств, 16 глава, 14 стих. Когда Саул был помазан в цари, Дух Святой сошел на него. Он даже произнес возвещение Божие, пророчествовал, как говорили люди, видевшие его, ликующим и благословляющим имя Божие. Дух Святой был дарован ему для служения народу, для крепости духовной и мудрости. Но вскоре, как мы уже говорили, Саул непослушанием своим и своеволием огорчил Святого Духа. Это было временное пребывание силы Божией на нем. После повторных проявлений непослушания Богу, Дух Святой отступил от него. Действие Духа Святого в Ветхом Завете проявлялось в Израиле, но его действие не было подобное проявлениям в Новом Завете. Рождение свыше от Духа Святого, новая жизнь, новое творение во Христе, а также повседневное исполнение Духом верующих во Христа чад Божиих. Давид имел опыт в жизни, когда Дух Святой был с ним, а также и состояние, когда он оставил его. Он молился, не отвергни меня от лица Твоего, и Твоего Духа Святого не отними от меня». Псалом 50, 11 стих. Однако в Новом Завете верующий во Христа Спасителя и Господа является Его храмом. Дух Святой пребывает в них постоянно. Хотя при скорби бывает, угашаем и огорчаем поступками неосторожными, словами неугодными Богу. Мы запечатлены Духом Святым. Ефесянам 1 глава 13 стих. Знак принадлежности нашей Господу пребывает на нас, печать Его. Это чудное состояние и радостное. Невзирая на жизнь нашу в теле, которая противится Духу, Галатам 5 глава, мы все же являемся детьми Божьими. Падаем и встаем, ослабеваем и снова укрепляемся силой Святого Духа, всепобеждающей и благодатной. Чадо Божие остается всегда в руках Спасителя и Господа нашего. И Христос говорит, что никто не похитит его из руки его, как доброго пастыря. Иоанна 10 глава. Мы запечатлены Духом Святым до славного времени для искупления, когда при восхищении Церкви и при первом воскресении тела тела наши изменятся и тление уступит место нетлению. Мы получим тело, подобное телу Христу по Его воскресении из мертвых. А теперь нам необходимо быть послушными Слову Божию, которое увещает через апостолов. И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4 глава, 30 стих. Жизнь верующих во Христа не является еще вполне преображенной и совершенной, подобно Ему. Но грядет время, когда мы, получив тело воскресения, будем подобными Ему, Господу нашему Иисусу Христу. Об этом убедительно пишет апостол Иоанн в первом послании в 3 главе. Когда Он явится, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Но вернемся к Саулу и его состоянию, когда Дух Святой отступил от него. Это открыло возможность духу злому войти в него и проявлять себя в действиях Саула, которые стали также злыми и жестокими. Зависть и гнев наполнили его сердце. Он был готов совершить убийство и пробовал это сделать. Но только милость Божия сохранила Давида и Иоаннафана, сына его, добросердечного, кроткого, который полюбил Давида всей душой своей, а Давид полюбил его таким же образом. Саул продолжал царствовать и даже совершал победы над врагами Израиля, благодаря своей способности и природным силам. Однако он чувствовал, что божественная сила оставила его. Он был не тот человек, пророчествовавший и величайший живого Бога. Он впадал в уныние, безумие и страшную ярость. А пророк Самуил получил откровение от Бога, что будет иной, помазанный Божий, царствовать над Израилем. Это Самуил скрывал тщательно от Саула, дабы гнев его не обрушился на него, и царь не совершил безумного акта, отняв у него жизнь. Но более всего Самуил боялся за Давида, которого по зависти царь мог убить, долго не размышляя. Характер Саула делается все более и более жестоким и опасным. В опасности была и жизнь сына его Иоаннафана, как мы увидим позже. Светлого душой и благородного наследника престола, который знал и ожидал, что Господь приготовляет Давида быть царем после его отца. Мы уже говорили, что Саул не был из царственной линии, из колена Иудина, из которого и Мессия Христос должен был прийти. Он был вениаминитянином. Дальнейшие страницы трагической жизни Саула и сына его Иоаннафана последуют позже. Но послушайте, что Господь Бог говорил престарелому, доброму сердцем Самуилу. И сказал Господь Самуилу: «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеянину, ибо между сынами его я усмотрел себе царя. Он был из колена Иудина. Вифлеем был местом рождения Давида и Господа Иисуса Христа. Вифлеем — это значит «дом хлеба».